«Что?» «Ну, например, чтобы большие мальчики не прогоняли маленьких, и чтобы взрослые не обижали ребят, и чтобы никто не врал друг другу, чтобы все любили всех и были добрыми. На это уйдут тысячи лет». «Ну уж», — осторожно не поверил Барашек. Он был славный малыш, и умение быть добрым, несмотря на обиды и шишки, не казалось ему трудным. А вот разные чудеса... «Ты еще говорил, что люди научатся летать». «Да», — сказал мальчик, и притих. Ему показалось, что мать в доме окликнула его. Помолчал и Барашек, придвинулся еще, прислонился к мальчику плечом и спросил полушепотом. «А когда это будет, чтобы летать?» «Будет», — рассеянно отозвался мальчик и прислушался опять. Потом вздохнул. «Только одному люди не научатся никогда». «Чему?» — огорчился Барашек. «Сделать так, чтобы, когда человек летает, мама за него не боялась». Владислав Крапивин. 1990 год.